3. Желание. Жил на свете бедный дровосек, и все, что он имел, это топор в руке, да жена на шее. Каждый день, заткнув за пояс свой топор, да намотав на руку веревку, уходил он в лес и до позднего вечера рубил деревья, колол дрова и тащил их домой, чтобы продать и прокормить семью. Однажды заметил дровосек под деревом огромную корягу в 3 обхвата. «Мне повезло, столько дров сразу наколю», — обрадовался бедняк, вытащил топор и со всей силы ударил по коряге. Вдруг, как из-под земли, вырос перед ним старик с длинной белой бородой. «Сынок», — сказал он, — «не разрушай мой дом, а за это я дам тебе скатерть. Только смотри, не говори по дороге домой: скатерть, милая скатерка, покажи себя, скатерка». Взял дровосек подарок, понес домой, но на полпути призадумался. Почему это старик не велел ему скатерть разворачивать, да заветные слова говорить? Разобрало бедняка любопытство, не стерпел он, да и говорит: «Скатерть, милая скатерка, покажи себя, скатерка!» И только промолвил он эти слова, как скатерть сама собой развернулась, и на ней, откуда ни возьмись, появились самые вкусные, самые замечательные угощения и напитки. Обрадовался дровосек, тут же присел к столу, поел, попил и снова повторил: «Скатерть, милая скатерка, покажи себя, скатерка!» Волшебная скатерть свернулась сама собой. Не чуя под собой ног от радости, побежал дровосек домой. «Эй, жена!» — закричал он с порога. «Смотри, что я из лесу принес! Скатерть всем на удивление! Только спрячь-ка ее подальше и не смей говорить: скатерть, милая скатерка, покажи себя, скатерка!» Обрадовалась жена, припрятала скатерть, а как только муж ушел из дома, достала ее, покрутила в руках, и стало ей любопытно, что это за скатерка. Недолго думая, сказала жена заветные слова: «Скатерть, милая скатерка, покажи себя, скатерка!» Скатерть тут же развернулась перед хозяйкой, и откуда ни возьмись, появились на ней удивительные угощения. Чего там только не было, разве что только птичьего молока не доставало. Наелась вдоволь жена дровосека и убрала волшебную скатерть на место. С той поры муж и жена жили не тужили. Как только вздумается, доставали свою скатерть, произносили заветные слова, лакомились от души и не могли нарадоваться своему счастью. Ведь они вырвались, наконец, из горькой нищеты и больше не задумывались о хлебе насущном. Но однажды дровосек подумал и говорит своей жене: «Пойду-ка я еще схожу в лес к той самой коряге, навещу старика. Если у него нашлась такая скатерть, то, может быть, еще что-нибудь для нас отыщется». Пришел дровосек в лес, отыскал знакомую корягу и давай бить по ней топором: стук, стук. И снова перед ним, как из-под земли, вырос белобородый старик. «Я же тебе, сынок, подарил скатерть, чтобы ты оставил мой дом в покое», — сказал старик. «Зачем же ты опять стучишь ко мне?» «Ну, так и быть. Раз уж пришел, подарю я тебе еще и маленький жернов. Но только смотри, больше тут не появляйся». «Зачем мне этот жернов?» — удивился дровосек. «А вот зачем», — сказал старик. «Как будешь нужда, скажешь: жернов, жернов, милый жернов, покажи себя, мой жернов». Принес дровосек жернов домой, и как только произнес заклинание, жернов начал вращаться и молоть муку. И столько из нее посыпалось муки, что жена уже и не знала, куда ее девать. Наполнила все мешки, сбегала за мешками к соседям, весь дом заставила мешками, и тогда решила жена дровосека торговать мукой. Но сколько она ни продавала, мука из жернова все сыпалась и сыпалась, и ее всегда оказывалось вдвое больше, чем продано. Стали они богатеть не по дням, а по часам. Но прошло немного времени, и решил разбогатевший дровосек снова в лес сходить, старика навестить. Любопытно ему стало, чем же старик откупится на этот раз. Если у него нашлась волшебная скатерть и чудесный жернов, наверняка есть что и получше. Решил он, и как в былые времена заткнул за пояс топор, намотал веревку на руку и отправился в лес. Нашел знакомую корягу и стал по ней стучать топором, стук-стук. И снова появился перед ним белобородый старик. «Что, опять явился?» — спросил он. «Скатерть я тебе подарил, жернов тоже. Нет теперь у тебя нужды дрова колоть, да в лес ходить. Зачем же ты снова пришел и разрушаешь мой дом?» «Ну ладно, так и быть. Возьми эту курицу и больше меня не тревожь. Но смотри, не говори по дороге. Ну-ка, милая Несушка, покажи себя, Несушка». Взял дровосек курицу, понес ее домой, но по дороге снова не утерпел. «Ну-ка, милая Несушка, покажи себя, Несушка!» Сказал крестьянин заветные слова, и тут же на ладони у него появилось золотое яичко. Обрадовался он, прибежал домой. «Смотри, жена, что я принес! Это не курица, а настоящее сокровище!» И снесла эта курица столько золотых яиц, что за один год дровосек с женой сказочно разбогатели. Построили высокий дворец, посадили вокруг роскошный парк, завели прислугу. Жену дровосека теперь стало не узнать. Прежде она с утра до вечера с кизяком возилась, а теперь ходила только в шелках да в атласе, в рубинах и кораллах, и столько было у нее дорогих колец, что пальцев не хватало, чтобы все перемерить. Стали муж и жена жить душа в душу и ни в чем не знали нужды. Но однажды пришел день, когда и этого бывшему дровосеку стало мало. И как в былые времена заткнул он за пояс топор, намотал на руку веревку и отправился в лес. Отыскал там старую корягу и хвать по ней, стук! Раз ударил, другой, и тут выскочил из-под коряги тот самый старик и, схватив свою белую бороду руками, сердито закричал: «Ай-яй-яй! Опять ты явился разрушать мой дом! Три добрых дела сделал я для тебя, а тебе все мало. Раз так, прими от меня на память вот эту дубинку. Только смотри, не говори по дороге. Дубинка, дубинка, покажи себя, дубинка». Радости дровосека не было предела. «Ай да старик», — подумал он, — «опять не поскупился». Схватил крестьянин дубинку, побежал домой, чтобы скорее обрадовать жену, да на полпути не утерпел. «Дубинка, дубинка, покажи себя, дубинка!» Едва он произнес эти заветные слова, как дубинка сама выпрыгнула у него из рук, ударилась о землю и снова подскочила. Остановился дровосек и ждет, что же на этот раз посыплется из дубинки. Но дубинка, подскочив, начала колотить его, что было мочь. Сначала по голове, потом по спине. Как ни старался крестьянин увернуться, как ни пытался поймать ее, все напрасно. Дубинка без остановки охаживала его до тех пор, пока он без сил не рухнул на землю. Долго ли, коротко ли он так лежал, но шли мимо добрые люди. Подняли дровосека, привели в чувство и проводили до дома. Подошел дровосек к своему дому и видит: стоит на месте роскошного дворца его старая лачуга, а в ней нет больше ни курицы, которая несет золотые яйца, ни чудесного жернова, ни волшебной скатерти. И только сидит в углу его жена в заштопанном платье и сучит нитки веретеном.